Внезапно небо потемнело от мечущихся файеров. Все взволнованно трубили и верещали. «Они нашли его!» — крикнул Рут. Три мощных прыжка, и он опустился рядом с Джексоном. Молодой лорд, не раздумывая, вскочил на спину белому дракону, и тот взвился в воздух с такой скоростью, что Джексом едва не вылетел из седла. Рядом столь же поспешно взлетали другие драконы. Как стрела, составленная из множества крошечных крылатых тел, файеры стремительно неслись впереди, указывая путь на юго-восток. «Ты узнал у них, где похитители и где они сейчас?» — спросил Рута всадник. «Недалеко, и все они показывают повозку, следы уже ясно видны». И тут Джексон увидел, что по вспаханному полю тянется отчетливая колея. Похитители, чтобы обмануть погоню, выбрали путь не по дороге, а по полям. Повозка должна быть легкой, иначе она не смогла бы проехать по вязкой почве и каменистым склонам, начинавшимся за границей пашни. Драконы пролетели совсем немного, когда внизу показался первый из загнанных скакунов. Животное стояло, пошатываясь, бока его ходили ходуном. Ноги были обмотаны тряпьем, чтобы приглушить топот копыт. Еще 10 минут лета, и на земле, испуская дух, лежало второе животное. Бока его покрывали кровавые рубцы. Видно, беглецы гнали во весь опор. «Рут, передай остальным, они наверняка хотят прорваться к морю. Пусть несколько всадников их опередят». «Готово», — ответил Рут, и Джексон увидел, что вокруг него образовались пустые места. Это драконы ушли в промежуток. И все же даже самые резвые скакуны не могли состязаться с драконьими крыльями. Хоть похитители и выиграли на старте целых 6 часов. Наконец Джексон увидел впереди повозку. Подскакивая на камнях, она одолевала последний спуск к морю, где ее ожидало небольшое суденышко, готовое принять добычу на борт. Драконы взяли корабль в кольцо, и с высоты Джексон видел, как крошечные фигурки бросаются в воду, пытаясь избежать поимки. Рут вместе с бенденским отрядом круто пошел вниз, спеша перехватить повозку. Поначалу все трое похитителей, двое на козлах, еще один внутри, он лежал на толстом тюфяке и притворялся больным, попытались прикинуться ни в чем не повинными путниками. Однако файеров интересовали вовсе не они, а необычно глубокий дорожный сундук, на котором лежал мнимый больной. Они вились вокруг, то ободряюще курлыча, то торжествующе трубя. Больного бесцеремонно вытащили из повозки, следом полетел тюфяк. Когда сундук открыли и сняли ложное дно, под ним обнаружили Робинтона. Лицо главного орфиста было пепельно-серого цвета, глаза запали, щеки ввалились. Его осторожно вынесли наружу и уложили на тюфяк. «Ему нужен свежий воздух», — сказал Флар. «Бедняга Робинтон чуть не задохнулся в этой тесной конуре». Он устремил грозный взгляд на троицу, извивающуюся в сильных руках разъяренных всадников. Над головами преступников, угрожающе выставив клювы и когти, кружились файеры. «Нужно срочно послать за Шарой», — обеспокоенно сказала Джексон у леса. «Может быть, и Алдайф еще на ярмарке?» Джексон вскочил на спину Рута. «Смотри, Джексон, не столкнись самим с собой!» — крикнула ему вслед леса. Несмотря на волнение и гнев, Джексон отлично понял смысл ее предупреждения и все же не стал терять лишнее время. «Думаю, они дали ему слишком большую дозу», — проговорила Шара, побледнев больше, чем сам Робинтон. «Нужно поскорее доставить его в Руат. Там мы сможем обеспечить ему надлежащий уход». Поникшее тело главного орфиста заботливо устроили на спине Рута между Джексоном и Шарой. Когда они вернулись в Руат, во дворе их встречали Антон и Алдайв, и Джексон понял, что предводитель Фортвейра тоже рискнул прибегнуть к временному промежутку. «Держись, Шара!» — крикнул жене Джексон. «Рут собирается доставить нас прямо внутрь». «А он поместится?» — не успела Шара договорить, как они уже оказались в гостиной. Рут проворно сложил крылья и опустился на пол, умудрившись перевернуть лишь несколько стульев. Когда подоспели Антон с Салдаевым, Шара и Джексом уже раздели орфиста и уложили на постель. Шара приподняла Робинтону голову, и мастер Алдаев быстро влил ему в рот какое-то снадобье. Потом, оттянув веки, осмотрел глаза и выслушал сердце. «Ему необходимо поскорее согреться», — сказал главный лекарь, и Шара стала поспешно укутывать неподвижное тело Робинтона меховыми одеялами. Он перенес тяжелое потрясение. «Кто виновники?» «Мы скоро узнаем, кто за этим всем стоял», — ответил Джексон. «Похитители были уже, можно сказать, на берегу. Там и ждал корабль, чтобы увезти Робинтона в неизвестном направлении». «На этот вопрос мы тоже скоро получим ответ», — недобро усмехаясь, проговорил Антон. «Скажи, Алдаев, ведь мастер Робинтон выздоровеет?» «Должен выздороветь», — горячо воскликнула Шара, опускаясь на колени рядом с постелью. «Обязательно должен».